Брат спорил с Нехаевой о символизме. Она несколько раздраженно увещевала его. «Вы путаете, к символизму надо идти от идеи Платона». «Вы помните Лидию Воравку?» — спросил Клим. Пробоев ответил не сразу и, глядя на дым своей папиросы. «Конечно. Такая бойкая цыганочка. Что, как она живет? Хочет быть актрисой? Это настоящее женское дело», — закончил он, усмехаясь в лицо Клима, и посмотрел в сторону Спивак. Она, согнувшись над клавиатурой, через плечо мужа спрашивала Марину. — Слышишь? — Ми бемоль. — Это все? — подумал Клим, обращаясь к Лидии. Подумать хотелось злорадно, а подумалось грустно. Снова начали петь. И снова Самгину не верилось, что бородатый человек с грубым лицом и красными кулаками может петь так умело и красиво. Марина пела с яростью, но детонируя. Она широко открывала рот, хмурила золотые брови, бугры ее грудей неприлично напрягались. Около полуночи Клим незаметно ушел к себе, тотчас разделся и лег, оглушенный, усталый. Но он забыл запереть дверь, и через несколько минут в комнату влез Дмитрий, присел на кровать и заговорил, счастливо улыбаясь. «Это у них каждую субботу. Ты обрати внимание на Кутузова, замечательно умный человек. Турабоев тоже оригинал, но в другом роде. Из училища правоведения ушел в университет, а лекции не слушает, форму не носит. Пьет и пьет. Вообще тут... Многие живут в тревожном настроении, перелом души, — продолжал Дмитрий все с радостью. А я, кажется, стал похож на Дронова. Хочу все знать и ничего не успеваю. И естественник, и филолог. Клим спросил о Нехаевой, хотя желал бы спросить о Спивак. Нехаева? Она смешная, впрочем, тоже интересная. Помешалась на французских декадентах. А вот Спивак — это, брат, фигура. Ее трудно понять. Турабоев ухаживает за ней, и, кажется, не безнадежно. А, впрочем, не знаю. Я хочу спать, — нелюбезно сказал Клим. А когда брат ушел, он напомнил себе. Завтра же начну искать другую квартиру. Но это не удалось ему. С утра он попал в крепкие руки Марины. Ну... — Идемте смотреть город, — скорее приказала, чем предложила она. Клим счел невежливым отказаться. И часа три ходил с нею в тумане, по скользким панелям, смазанным какой-то особенно противной грязью, не похожей на жирную грязь провинции. Марина быстро и твердо, как солдат, отбивала шаг. В походке ее была та же неудержимость, как в словах, но простодушие ее несколько подкупало Клима. Петербург — многоликий город. Видите, сегодня у него таинственное и пугающее лицо. В белые ночи он очаровательно воздушен. Это живой, глубоко чувствующий город. Клим сказал. Вчера я подумал, что вы не любите его. Вчера я с ним поссорилась. Ссориться не значит не любить. Самгин нашел, что ответ не глуп. Сквозь туман Клим видел свинцовый блеск воды. Железные решетки набережных, неуклюжие барки, погруженные в черную воду, как свиньи в грязь. Эти барки были оскорбительно неуместны рядом с великолепными зданиями. Тусклые стекла бесчисленных окон вызывали странное впечатление, как будто дома туго набиты нечистым льдом. Мокрые деревья невиданно уродливы, плачевно голы, воробьи невеселы, почти немы. Безгласно возвышались колокольни малочисленных церквей. Казалось, что колокольни лишние в этом городе. Над Невою, в туман, лениво втискивался черный дым пароходов. Каменными пальцами пронзали туман трубы фабрик. Печален был подавленный шум странного города. И унизительно мелкие серые люди в массе огромных домов, а все вместе. Пугающе понижала ощутимость собственного бытия. Клим шагал безвольно, в состоянии самозабвения, ни о чем не думая, и слышал густой альт Марины. Сумасшедший Павел хотел сделать монумент лучше Фальконетова. Не вышло. Дрянь. Девушка так быстро шла, как будто ей необходимо было устать, а Клим испытывал желание забиться в сухой светлый угол и уже там подумать обо всем, что плыло перед глазами, поблескивая свинцом и позолотой, рыжей медью и бронзой. — Что вы молчите? — строго спросила Марина, и когда Самгин ответил, что город изумляет его, она торжествуя воскликнула. — Ага! Несколько дней она водила его по музеям, и Клим видел, что это доставляет ей удовольствие, как хозяйке, которая хвастается хозяйством своим. Вечером, войдя в комнату брата, Самгин застал там Кутузова и Туробоева. Они сидели за столом друг против друга в позах игроков в шашки, и Туробоев, закуривая папиросу, говорил. А вдруг окажется, что случай — псевдоним дьявола? — В черте не верю, — серьезно сказал Кутузов, пожимая руку Клима. Туробоев, закурив папиросу о свой же окурок, поставил его в ряд шести других, уже погасших. Туробоев был нетрезв, его волнистые, негустые волосы встрепаны, виски потны, бледное лицо побурело, но глаза, наблюдая за дымящимся окурком, светились пронзительно. Кутузов смотрел на него взглядом осуждающим. Дмитрий, полулежа на койке, заговорил докторально. «Мысль о вредном влиянии науки на нравы — старенькая и дряхлая мысль. В последний раз она была весьма умело изложена Руссо в 1750 году, в его ответе Академии Дижона. Ваш Толстой, наверное, вычитал ее из Жан-Жака. Да и какой вы толстовец, Туробоев, вы просто капризник!» Не ответив ему, Туробоев усмехнулся, а Кутузов спросил Клима. — А вы как смотрите на толстовство? — Это попытка возвратиться в дураки, — храбро ответил Самгин, подметив в лице и в глазах Туробоева нечто общее с Макаровым, каким тот был до покушения на самоубийство. Кутузов захохотал, широко открыв зубастый рот и потирая руки. Туробоев бесцветным голосом задумчиво и упрямо проговорил. — Возвратиться в дураки — это неплохо сказано. Я думаю, что это неизбежно для нас. Отправимся ли мы от Льва Толстого или от Николая Михайловского? — А если от Маркса? — весело спросил Кутузов. — Спасительность фабричного котла для России я не верю. Клим посмотрел на Кутузова с недоумением. Неужели этот мужик, нарядившийся студентом, марксист? Красивый голос Кутузова не гармонировал с читающим тоном, которым он произносил скучные слова и цифры. Дмитрий помешал Климу слушать. — Есть лишний билет в оперу, идешь? Я взял для себя, но не могу идти, идут Марина и Кутузов. Затем он возмущенно рассказал, что цензура окончательно запретила ставить оперу «Купец Калашников». Пробоев встал, посмотрел в окно, прижавшись к стеклу лбом, и вдруг ушел, не простясь ни с кем. — Умный парень, — сказал Кутузов, как будто с сожалением, и, вздохнув, добавил, — ядовитый. Сбивая щелчками ногти строя окурков со стола на пол, он стал подробно расспрашивать Клима о том, как живут в его городе, но скоро заявил, почесывая подбородок сквозь бороду и морщась, то же самое, как у нас в Вологде. Самгин заметил, что чем более сдержанно он отвечает, тем ласковее и внимательнее смотрит на него Кутузов. Он решил немножко показать себя бородатому марксисту и скромно проговорил. В сущности, мы едва ли имеем право делать столь определенные выводы о жизни людей. Из десятков тысяч мы знаем, в лучшем случае, как живет сотня, а говорим так, как будто изучили жизнь всех. Брат согласился, верная мысль. Но Кутузов спросил его, разве? И снова начал говорить о процессе классового расслоения, о решающей роли экономического фактора. Говорил уже не так скучно, как Туробоеву, и с подкупающей деликатностью, чем особенно удивлял Клим. Самгин слушал его речь внимательно, умненько вставлял осторожные замечания, подтверждающие доводы Кутузова, нравился себе и чувствовал, что в нем как будто зарождается симпатия к марксисту. Он ушел в свою комнату с уверенностью, что им положен первый камень пьедестала, на котором он, Самгин, со временем станет моментально. В комнате стоял тяжелый запах масла. Утром стекольщик замазывал на зиму рамы. Клим понюхал, открыл вентилятор и снисходительно в полголоса сказал: «Пожалуй, можно и здесь жить». А недели через две он окончательно убедился, что жить у Примировых интересно. Казалось, что его здесь оценили по достоинству. И он был даже несколько смущен тем, как мало усилий стоило это ему. Из всего остренького, что он усвоил в афоризмах Воравки, размышлениях Томилина, он сплетал хорошо закругленные фразы, произнося их с улыбочкой человека, который не очень верит словам. Он уже видел, что грубоватая Марина относится к нему почтительно, Елизавета Спивак смотрит на него с лестным любопытством, а Нехаева беседует с ним более охотно и доверчиво, чем со всеми другими. Было ясно, что и Дмитрий, всегда поглощенный чтением толстых книг, гордится умным братом. Клим тоже готов был гордиться колоссальной начитанностью Дмитрия, и гордился бы, если б не видел, что брат затмевает его, служа для всех словарем разнообразнейших знаний. Он учил старуху Примирову, это ведь яйца по-бьернборгски, объяснял Спиваку различие подлинно народной песни от слащавых имитаций ее Цыгановым, Вельтманом и другими, даже Кутузов спрашивал его: «Самгин, кем это был изобличен в шпионстве граф Яков Толстой?» И Дмитрий подробно рассказывал о никому неведомой книге Ивана Головина, изданной в 1846 году. Он любил говорить очень подробно и тоном профессора, но всегда так, как будто рассказывал сам себе. Самым авторитетным человеком у Примировых был Кутузов. Но, разумеется, не потому, что много и напористо говорил о политике, а потому что артистически пел. Он обладал неистощимым запасом грубоватого добродушия, никогда не раздражался в бесконечных спорах с Турабоевым, и часто Клим видел, что этот нескладно скроенный, но крепко сшитый человек рассматривает всех странно, задумчивым и как бы сожалеющим взглядом светло-серых глаз. Изумляло Клима небрежное, а порой резкое отношение Кутузова к Марине. Как будто эта девица была в его глазах существом низшим. Как-то вечером за чаем она сердито сказала: «Когда вы, Кутузов, поете, кажется, что вы умеете и чувствовать, а...» Кутузов не дал ей кончить фразу. «Когда я пою, я могу не фальшивить, а когда говорю с барышнями, то боюсь, что это у меня выходит слишком просто, и со страха беру неверные ноты. Вы так хотели сказать?» Марина молча отвернулась от него. С Елизаветой Спивак Кутузов разговаривал редко и мало, но обращался к ней в дружеском тоне на «ты», а иногда ласково называл ее тетей Лиза, хотя она была старше его, вероятно, только года на два, на три. Нехаева он не замечал, но внимательно и всегда издали прислушивался к ее спорам с Дмитрием, неутомимо дразнившим странную девицу. Грубоватость Кутузова Клим принимал как простодушие человека малокультурного и, не видя в ней ничего выдуманного, извинял ее. Ему приятно было видеть задумчивость на бородатом лице студента, когда Кутузов слушал музыку. Приятна была сожалеющая улыбка, грустный взгляд в одну точку, куда-то сквозь людей, сквозь стену. Дмитрий рассказал, что Кутузов — сын небогатого и разорившегося деревенского мельника, был сельским учителем 2 года. За это время подготовился в Казанский университет, откуда его через год удалили за участие в студенческих волнениях, но еще через год при помощи отца Елизаветы Спивак, уездного предводителя дворянства, Ему снова удалось поступить в университет. К Турабоеву относились неопределенно. То ухаживая за ним, как за больным, то с какой-то сердитой боязнью. Клим не понимал, зачем Турабоев бывает у Примировых. Марина смотрела на него с нескрываемой враждебностью. Нехаева кратко, но неохотно соглашалась с его словами, а Спивак беседовала с ним редко и почти всегда в полголоса. В общем, все это было очень интересно, и хотелось понять, что объединяет этих столь разнообразных людей. Зачем нужна грубой и слишком телесной Марине почти бесплотная Нехаева? Почему Марина так искренно и смешно ухаживает за ней? «Ты ешь, ешь больше», — внушала она. «И не хочется, а ешь. Черные мысли у тебя от того, что ты плохо питаешься. Самгин старший, как это по-латыни? Вот, слышишь, в здоровом теле дух здоровый». Заботы Марины заставляли Нехаеву смущенно улыбаться, трогали ее. Это Клим видел по благодарному блеску глаз худенькой и жалкой девицы. Прозрачной рукой у Нехаева гладил румяную щеку подруги, и на бледной коже тыла ее ладони жилки, налитые кровью, исчезали. Клим думал, что Нехаева и Турабоев — наиболее случайные и чужие люди здесь. Да, наверное, и во всех домах, среди всяких людей, они оба должны вызывать впечатление заплутавшихся. Он чувствовал, что его антипатия к Турабоеву непрерывно растет. В этом человеке есть что-то подозрительное, очень холодное. Пристальный взгляд его кричащих глаз, взгляд соглядатая, который стремится обнаружить скрытое. Иногда глаза его смотрят ехидно. Клим часто ловил на себе этот взгляд, раздражающий и даже наглый. Слова Турабоева укрепляли подозрения Клима. Несомненно, человек этот обозлен чем-то, и, скрывая злость под насмешливой небрежностью тона, говорит лишь для того, чтобы дразнить собеседника. Иногда Турабоев казался Самгину совершенно невыносимым. Всего чаще это бывало в его беседах с Кутузовым и Дмитрием. Клим не понимал, как может Кутузов добродушно смеяться, слушая скептические изъявления этого щеголя. «Вы, Кутузов, пророчествуете. На мой взгляд, пророки говорят о будущем лишь для того, чтобы порицать настоящее». Кутузов сочно хохотал, а Дмитрий напоминал Турабоеву случаи, когда социальные предвидения оправдывались. С Мариной Турабоев говорил, издеваясь над нею. «Неправда!» — вскричала она, рассердясь на него за что-то. Он серьезно ответил: «Возможно, но я не суфлер, а ведь только суфлеры обязаны говорить правду». «Почему суфлеры?» — спросила Марина, широко открыв и без того большие глаза. «А как же? Если суфлер солжет, то он испортит вам игру». «Какая ерунда!» — с досадой сказала девица, отходя от него. Да, все это было интересно. И Клим чувствовал, как возрастает в нем жажда понять людей. Университет ничем не удивил и не привлек Самгина. На вступительной лекции историка он вспомнил свой первый день в гимназии. Большие сборища людей подавляли его. В толпе он внутренно сжимался и не слышал своих мыслей. Среди однообразно одетых и как бы однолицых студентов он почувствовал себя тоже обезличенным. Внизу, над кафедрой, возвышалась, однообразно размахивая рукою, половинка тощего профессора. Покачивалась лысая бородатая голова. Сверкало стекло и золото очков. Громким голосом он жарко говорил внушительные слова. «Отечество, народ, культура, слава!» — слышал Клим. «Завоевание науки, армия работников, создающих в борьбе с природой все более легкие условия жизни, торжество гуманизма!» Сосед Клима, худощавый студент с большим носом на изрытом оспой лице, пробормотал, заикаясь: «Нежирно». Потом он долго и внимательно смотрел на циферблат стенных часов очень выпуклыми и неяркими глазами. Когда профессор исчез, поднув головой в воздух, заика поднял длинные руки, трижды мерно хлопнул ладонями, но повторил: «Нет, нежирно, А говорили про него радикал. Вы, коллега, не из Новгорода? Нет? Но все равно будемте знакомы. Попов, Николай. И, тряхнув руку Самгина, он торопливо убежал. Науки не очень интересовали Клима. Он хотел знать людей и находил, что роман дает ему больше знаний о них, чем научная книга и лекция. Он даже сказал Марине, что о человеке и искусстве знает больше, чем наука. «Ну, конечно», — согласилась Марина, — «теперь начали понимать это. Вот послушайте Канихаеву». Поздно вечером пришел Дмитрий, отсыревший, усталый. Потирая горло, он спросил осипшим голосом, «Ну как, каково впечатление?» А когда Клим сознался, что в храме науки он не испытал благоговейного трепета, брат, откашлявшись, сказал, «Я на первой лекции чувствовал себя очень взволнованным и, очевидно, думая не о том, что говорит, прибавил непоследовательно. А теперь вижу, что Кутузов прав. Студенческие волнения поистине бесполезная трата сил». Клим усмехнулся, но промолчал. Он уже приметил, что все студенты, знакомые, браты и Кутузова говорят о профессорах, об университете почти так же враждебно, как гимназисты говорили об учителях и гимназии. В поисках причин такого отношения он нашел, что тон дают столь разные люди, как Турабоев и Кутузов. С линейной иронией, обычной для него, Турабоев говорил, «В университете учатся немцы, поляки, евреи, а из русских только дети попов. Все остальные россияне не учатся, а увлекаются поэзией безотчетных поступков и страдают внезапными припадками испанской гордости. Еще вчера парня тятенька за волосы драл, а сегодня парень считает небрежный ответ или косой взгляд профессора поводом для дуэли. Да, конечно, столь задорное поведение можно счесть за необъяснимо быстрый рост личности, но я склонен думать иначе». «Да», — сказал Кутузов, кивая тяжелую головою, — «наблюдается телячье задирание хвостов. Но следует и то сказать, уж очень неумело надувают юношество, пытаясь выжать из него соки буе мысли». «Буесловие», — поправил Турабоев. Клим ревностно старался догадаться, что связывает этих людей. Однажды, в ожидании обычного концерта, сидя рядом с Франтом у Примировых на диване, Кутузов упрекнул его. «Распылите вы себя на иронии, дешевое дело». «Невыгодное», — согласился Турабоев. «Я понимаю, что выгоднее пристроить себя к жизни с левой ее стороны, но, увы, не способен на это». Заразительно смеясь, Кутузов кричал, «Да ведь вы уже пристроились именно с этого левого бока!» В тот же вечер Клим спросил его, «Что вам нравится в Турабоеве?» И бородач ответил ему отеческим тоном, «В известной дозе кислоты так же необходимы организму, как и соль. Пщадаевские настроения... Я предпочитаю слащавые премудрости некоторых литературных пономарей». Это говорилось при Дмитрии, который торопливо пояснил. «Турабоев интересен как представитель враждающегося класса», а Кутузов, взглянув на него с усмешкой, одобрил. «Верно, Митя». Самгин нашел его усмешку нелестной для брата. Такие снисходительные и несколько хитренькие усмешечки Клим нередко ловил на бородатом лице Кутузова, но они не будили в нем недоверия к студенту, а только усиливали интерес к нему. Все более интересной становилась Нехаева, но смущала Клима откровенным и торопливым стремлением найти в нем единомышленника. Перечисляя незнакомые ему имена французских поэтов, она говорила так, как будто делилась с ним тайнами, знать которые достоин только он, Клим Самгин. «Вы читали Жана Лагора «Иллюзии»?» — спрашивала она. Всезнающий Дмитрий объяснял. «Псевдоним доктора Казалес. Он буддист, Лагор, но он такой едкий, горький». Дмитрий напоминал сам себе, глядя в потолок. «А есть еще Казот, автор глупого романа «Любовь дьявола». Как жалко, что вы так много знаете ненужного вам, — сказала ему Нехаева с досадой и снова обратилась к младшему Самгину, расхваливая принцессу угрезу Растана. — Это шедевр новой романтики. Растана в близком будущем признают гением. Клим видел, что обилие имен и книг никому, кроме Дмитрия, незнакомых, смущает всех. Что к рассказам Нехаевы о литературе относится недоверчиво, несерьезно, и это обижает девушку. Было немножко жалко ее. А Турабоев, враг пророков, намеренно безжалостно пытался погасить ее восторги, говоря: «Это надо понимать как признак пресыщения мещан дешевеньким рационализмом. Это начало конца очень бездарной эпохи». Клим начал смотреть на Нехаеву как на существо фантастическое. Она заскочила куда-то далеко вперед или отбежала в сторону от действительности и жила в мыслях, которые Дмитрий называл кладбищенскими. В этой девушке было что-то напряженное до отчаяния. Минутами казалось, что она способна выпрыгнуть из окна. Особенно удивляло Клима женское безличие, физиологическая неощутимость Нехаевой. Она совершенно не возбуждала в нем эмоции мужчины. Пила и ела, как бы насилуя себя, почти с отвращением, и было ясно, что это не игра, не кокетство. Ее тоненькие пальцы даже нож и вилку держали неумело. Она брезгливо отщипывала маленькие кусочки хлеба, птичьи глаза ее смотрели на хлопья мякиша вопросительно, как будто она думала, не горько ли это вещество, не ядовито ли. Все чаще Клим думал, что Нехаева образованнее и умнее всех в этой компании. Но это, не сближая его с девушкой, возбуждало в нем опасение, что Нехаева поймет в нем то, чего ей не нужно понимать, и станет говорить с ним так же снисходительно, небрежно или досадливо, как она говорит с Дмитрием.